Вдоль побережья на равномерном расстоянии друг от друга возвышались оборонительные башни. Александр сказал, что это крепости, которые были построены или турками, или против них. Они выглядели совсем как его любимая игрушечная крепость, которую он вынужден был оставить дома. Ирину и Александра взяли с собой для осмотра Святой Софии, самой большой мечети в Константинополе. Они отправились на берег на моторной лодке, которая оставляла за собой шлейф брызг и пены, прокладывая себе путь между клубами пара других кораблей. Вскоре она достигла размеров насекомого. Город, начиненный остроконечными башнями, ждал путешественников, как большой звенящий улей. Возвратившись, они рассказывали, что видели высоко на стене Святой Софии след кровавой руки султана, которую он оставил, когда верхом входил в церковь через горы трупов после осады Константинополя. Нам показалось, что, вероятно, турки должны быть были похожи на большевиков, которые тоже всех и вся уничтожали, куда бы ни приходили. Как бы ни называли взрослый город Константинополем, Византией или Новым Римом, произнося эти волшебные названия, они погружались в мечты. Они сожалели об упадке и запустении Константинополя, но ничто не могло погасить в них прекрасные образы, которые остались для них навсегда связанными с этим городом. Многочисленные беженцы покидали корабли на Принцевых островах в Мраморном море. Позднее, по рассказам, многие из их детей заразились вирусным гриппом, испанкой и умерли. Родителям остались лишь отцветшие фотографии на памяти. У папа были еще земельные владения и в Литве, которое стало независимым государством. Нас не причислили поэтому к разряду беженцев, как многих из наших земляков, и мы получили разрешение плыть дальше, в Мальту. В составе маленькой группы нас доставили на корабль под названием «Бермудион». Вскоре нам рассказали, что дважды он был торпедирован, потом отремонтирован и уже после этого спущен на воду. Таким образом, свинцового цвета вода под нами не была уж столь надежной, как мы думали. Каждое мгновение мы могли быть проглочены огромной воронкой, наподобие того, как это произошло в истории с легендарным градом Китежем. Бермудион казался действительно не слишком устойчивым. Уже днем мы начали болтаться туда-сюда на неспокойных волнах, и все взрослые исчезли из поля зрения, так как им стало ужасно дурно. В течение нескольких дней никто не приходил к нам, чтобы одевать или вообще позаботиться о нас. Наша финская девушка Ева, качаясь, входила к нам с миской, полной клейкой овсянки, порич. Она едва ставила ее на мои колени и тут же исчезала. Опять с носовым платком у лица, совсем как наша игрушка-паяц. Я заталкивала еду в рот Мисси и вытирала ее под подбородком и за ушами оловянной ложкой. Предоставленные судьбе, мы оставались в нашей каюте, играли и спали, пока не загремели тяжелые цепи и можно было услышать крики и шум ступающих ног. Мы достигли Мальты. Море снова стало спокойным, голубым, как небо, и ярко светило солнце. Мир казался чисто умытым. На берег вели крутые улочки вверх на холм, а между высокими домами снова вниз к морю. Садов не было видно, впрочем, немного позднее мы обнаружили один. Сына владельца отеля звали Гарри Чини. Он баловал нас и засыпал сладостями и подарками. Когда нас кормили, он помогал, и вскоре он захотел жениться на нашей краснощекой Еве. Ежедневно мы совершали длинные прогулки. На каждом углу, помимо цветов, продавали здесь морских свинок. Мы смотрели через прутья клеток на маленьких зверушек с мягким, гладким, пятнистым мехом и кормили их листьями салата. На встречавшихся нам ослах были островерхие соломенные шляпы, украшенные искусственными цветами и красными помпонами. На полях были сделаны отверстия для длинных болтающихся ушей, которыми они отмахивались от мух. Процессии поющих людей с развивающимися флагами вливались в узкие улочки, как реки, и спускались вниз сквозь глубокое ущелье.